Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 18 мая 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия тебе, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит, как всегда, Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Также я хочу сделать пару объявлений. Напоминаю, что в связи с ограничениями сообщества YouTube мы активно развиваем независимые каналы в Telegram, Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем Slavradio, /org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому эфиру. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Что скрывается под маской дурака?». Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне и задавайте свои вопросы, чтобы нам в этом разбираться вместе. Вот я знаю, что определений слова «дурак» очень-очень много. Ну, самые такие популярные — это глупый человек, какой-то там придворный домашний шут и еще название карточной игры. Вот, а какое определение ты считаешь верным, Алексей? Да, такие определения известны. Я думаю, что наш сегодняшний разговор нужно будет построить в том, что сначала обменяться тем, что есть дурак в нашем представлении, а потом, может быть, дать несколько каких-то ссылочек на то, что есть в литературе по этому поводу, и уже исходя из этого, потом дать какие-то свои умозаключения. Потому что сейчас дурак, ну, чего ж греха таить-то, с разных сторон рассматривается, и с дурака там много чего делают, в том числе и какого-то там великого человека, либо полного-полного глупца и идиота. Ну вот, помимо того, что ты сказал, как ты думаешь, вообще слово «дурак» – это ругательное, это может быть диагноз какой-нибудь, может быть, это какой-то на самом деле там великий человек, который может что-то сделать такое, что другим не по силу? Ну, не знаю, на мой взгляд, когда я еще вот школу там закончил, дурак – это человек был, который, ну там, делает какие-то глупости, совершает какие-то поступки непонятные, и все ему говорили, ну что ты, дурак. А может быть, сейчас вот я думаю, что это вот умный, допустим, человек, он учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих ошибках, а дурак не учится никогда. То есть он как вот ходит, делает какие-то вещи, так и остается таким, не меняется. Дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Да, такая поговорка есть. Ну вот давай тогда разложим уровни, отталкиваясь от современного представления, что такое дурак, где дурак тоже будет фигурировать, но будут еще и другие какие-то существовать критерии понимания, в том числе и диагнозы. Ну, например, слово «дебил» – это диагноз. Это говорит о том, что, ну все, здесь уже туши свет, бросай гранату. Это человек, который не способен вообще ничего понимать, не способен ничему обучаться. Здесь уже все. Дурак – это тот следующий уровень, как вот в современности стартовать. Дурак – это следующий уровень, когда он трудно обучаем, он живет так: хочу – делаю, хочу – не делаю. И пример тому, например, Емеля дурак. Ну, вот на печи лежит он. Хочу делаю, хочу не делаю. Ну, вот там пинают все. Иди ты, сходи туда. Вот. Ну, Иван дурак. Постоянно, да, тоже в сказках фигурирует. Тоже гонять надо. Конюк-горбунок, вот авторская сказка, приписываемая Ершову либо Пушкину, в зависимости, кто какую трактовку выбирает. Тоже ведь, как его, пеняли там старшие братья, и отец там его уговаривал, Лубков тебе куплю, там, и того сего дам, ну, сходи, Ванюша, ну, посмотри, ну, что ж ты, ну, давай. Ну, нехотя там пошел. Вот, но проявления разные, вот проявления разные в разных сказках. Поэтому, я думаю, это мы с тобой разберем. Ну, вторая стадия – это когда вот человек способен познавать мир, но вот это вот делается через какие-то там усилия, пинки, какие-то страдания. Дальше глупый. Это такой уровень, когда человек не дебил, не дурак, но у него еще нет опыта жизненного. В отличие от дурака, он с радостью пытается в чем-то разобраться, он пытается что-то понять, но просто опыта не хватает. И самое главное, когда у него появляется опыт, он превращается в следующего по градации человека, умного человека. Умный – это тот, который уже получил опыт, который уже получил умение. Вот ум и умение, да? Он уже умеет применять что-то в жизни и вот живет своим умом. Следующий – это уже разумный человек. Следующий уровень – это когда человек уже не просто умом живет, а он постигает этот мир через то, что многим людям не дано. И вот здесь вот скажут, ну вот, а дурак же как раз он этим-то и живет, вот он как раз вот там… И что-то там достанет оттуда и отсюда, и вот так сделает, и сяк сделает. И вот из каждой ситуации находит выход. Ну, в общем-то, конечно, можно сказать, что какая-то есть связь, какое-то пересечение есть, но это все-таки не одно и то же. Я думаю, что дальше мы обратим на это внимание. Ну и крайний такой высокий уровень – это уже аз, это уже жрец, это уже ведущий человек, который не только умом, разумом живет, а который постигает мир через то, что у большинства людей вообще отсутствует. И часто бывает так, что если вот такой мудрец начнет говорить на том языке и теми образами, понятиями, которые ему близки, которые он ощущает, принимает веду живую, если он просто ее будет так вот выливать в свет, то его могут за дурака и воспринять. И многие его не будут понимать. Поэтому, в отличие от дурака, мудрец способен опускаться на все нижние уровни и передавать веду живую в виде веды сказанной так, чтобы она дошла до человека. Поэтому вот, когда часто говорят, ну, дурак – это как раз то самое. Да нет, ребята, дурак, он не передает веду, он в ней копошится в лучшем случае. А вот что и как это все происходит, ну, это мы сегодня, я думаю, разберем. Ну, вот в нашем предисловии написано так. Существует несколько версий о значении происхождения слова «дурак». Это и игрушка, и заготовка для валенка. Говорят, что слово «дурак» произошло из обозначения полена или чурки. Дураком называли большую тыкву, арбуз или дыню. Дурак в сказках – простак, ленивец, живущий здесь сейчас, небольшого ума человек и так далее. Давайте разбираться, все ли так просто, как в сказках, и какой смысл несет это слово. Ну вот, Алексей, из того, что я вот эту градацию вот назвал, ты с чем-то не согласен? Согласен, как твое отношение к этой градации от дебила и заканчивая мудрецом, азом, жрецом? Ну, мне напомнило это, конечно, вот эту лесенку варновости, да, которую ты даешь в своих семинарах, почему-то мне напомнило. А так, ну, у меня никаких сомнений здесь и противоречий не возникло. Ну, вот в чате у нас пишут, за маской дурака проявляется, вот Александр Иванов пишет, за маской дурака проявляется мудрец с чувством юмора. Вот в сказках вот частенько, да, это дурак, это человек, который там проявляет смекалку, какую-то хитрость какую-то, которая приводит в итоге к положительным последствиям. Вот что ты про это скажешь? Ну вот опять же, если мы вот так подходим, как написано было в чате, то тогда, по идее, ты должен быть мудрец. Но ведь иногда мудрецу, как я уже говорил, приходится опускаться на нижние уровни для того, чтобы через образы, которые понятны внизу, он мог донести что-то. А как известно, с волками выть по-волчьи, да, с волками жить по-волчьи выть, поэтому необходимо одевать ту маску, которая понятна тем самым сущностям, тем самым людям, с которыми он взаимодействовать начинает. Поэтому, если он придет такой весь прям умный-умный, летящий-парящий, принимающий веду живую, к людям, которые находятся на стадии только-только вот становления своего, они не поймут его. Поэтому ему приходится одевать эту маску. Но дурак, в отличие от мудреца, он не одевает маску, он в ней живет. И вот если мы оттолкнемся от сказок, то в этом случае мы с тобой увидим, еще раз я обращу внимание, дурак никогда не начинает делать какую-то мудрость. Дурак вынужден что-то делать. Ну, вот возьмем, например, царевну-лягушку. Ну, вот два старших брата созрели для того, чтобы ожениться, чтобы продлить свои рода. Отец их вывел в чистое поле, дал им по стреле, сказал, стреляйте. Вот на чей вот сторону там стреляйте, да, на чей двор стрела упадет, ну, значит, там и судьба ваша. Ну, поскольку семьи были многочисленные, то в этом случае на двор, если попадалось, ну, скорее всего, там и находилась невеста. А Иванушка что сделал? Ну, он схватился за стрелу, не понимая, куда стрелять, зачем стрелять. Ну, так делают старшие братья, и я так делаю. То есть было принуждение неявное, принуждение скрытое, подражание. Вот дурак, он часто подражает кому-то. Это маленький, не сложившийся человечек. Но он делает, опять же, либо по принуждению кого-либо, либо по принуждению своего вот этого естества природного, животного начала. Ну, он саданул и полетел там стрела куда-то. А потом с этой лягушкой что он там делал? Оказалось, что это непростая лягушка, оказалось, что он там что-то умеет делать. Ну и в конечном итоге в исконной сказке он же решил сжечь ее кожу. Это там уже в сказке Роу две завистницы лягушачью кожу решили поделить между собой, чтобы красавицами и мудрыми стать. Разорвали ее, потом сожгли. А так-то Иван прибежал из дворца в свой дом, нашел лягушачью кожу, сжег ее. И тем самым обрек себя на множество проблем, обрек свою супругу на множество проблем. Осталось там вот чуть-чуть совсем потерпеть, и все. То есть вот мудрости не имеет, видения не имеет, представления о мире не имеет, а живет по наитию. Поэтому его либо кто-то принуждает, либо глупость происходит. То же самое Ваня в конке-горбунке. Что он там сделал? Он сидел на печи, не хотел ничего делать. Его там послали. И вот только благодаря его вот этой упертости, благодаря его вот какой-то хваткости, что он еще молодой такой, и вот он ухватился этой кобылице за хвост. Ну и на ней скакал всю ночь. И она взмолилась, чтобы он ее отпустил. Ну и подарил ему двух коней, да еще и этого друга конька-горбунка. Ну а дальше что происходит? Опять он начинает глупости делать. Конюх говорит, да не делай ты это, не бери это же перо жар птицы. Ну, много непокоя принесет она с собой. Да нет, он схватил его. Потом он там впрягся в чужую должность только из-за того, что царь ему предложил, вместо того, чтобы идти своей дорогой. Ну и вот через преодоление, которое сам же создает себе, в них впрягается, либо кто-то его принуждает потом, чтобы он что-то решал. Ну и вот так вот и живет. Создает проблем, потом сам их решает. Вот это вот дурак. Если бы не оказалось с ним мудрой, опять, женщины, мудрой женщины, которая его на путь истины поставила, то он так бы остался дурачком. Он бы так, знаете, побегушкой бы и скакал туда-сюда. И расшиб бы село в конце концов. Емеля дурачок, тоже вспомните. Сидит там его уже, пинают уже там, давай за водой иди, там, ну, вот щука ему попалась. Что он, как он начинает использовать? Вспомните, да? Вот это вот проявление дурака, оно всегда связано с какой-то чужой волей, со своей глупостью, с преодолением. Но мне кажется, здесь надо прочитать еще, какие в народе существуют представления о слове «дурак». Ну, вот, например, откуда произошла поговорка «валять дурака». Ведь многие совершенно даже не представляют об этой поговорке, откуда она произошла. Ну, дурак по-разному. Направлением. Либо это заготовка уже войлочная для валенка, либо это та болванка, на которую эта войлочная заготовка накручивается и валяется. То есть это вот валяние дурака, это вот валяние войлока, вот, накрученное на эту деревяшку. И вот не требуясь какого-то там усилия мыслительного. Вот тебе показали, вот так валяй, главное, чтобы был ровный слой, и чтобы было все плотненько и так далее. Вот это валяние дурака. А валять дурака также кто-то приписывает к Ваньке-встаньке. Ну, игрушка, да, когда груз в самом низу. И как ты не крути, как ты не кидай, она все равно встает, и все равно она как этот вот, солдатик такой. Опять же, сколько ты с ней не играй, сколько ты куда-то ее не направляй, она все равно встает. Ну, вот, мне больше почему-то про валенок нравится вот, отождествление с поговоркой «валять дурака». Ну, кому-то, может быть, подойдет и Ванька-встанька. Вот, то есть, пустое какое-то такое занятие про Ваньку-встаньку, а в первом случае занятие, не требующее какого-то ума. Вот, поэтому, когда говорят «не валяй дурака», это, ну, займись чем-то более серьезным. Если это к Ваньке-встаньке относится, ну, перестань заниматься глупостью. Так что и так, видите, в общем-то, все подходит. Ну, также вот, если мы обратимся к нашим друзьям-латинянам, то слово «дура» означает, самый первый перевод – это «суровый». Вот. Но есть еще и дополнительный там «смелый», потому «суровый», да, «твердый», «крепкий». Ну и вот отсюда стали приписывать, а латиница у нас появилась, помните, да, это с появлением христианства на Руси, стало пример, слово «поганый», например, да, появилось, как раз, когда латиняне пришли, ведь погани – это люди, которые не живут в христианской общине, которые не живут в городе, которые живут в своей общине, где почитают своих родовых богов, которые вот не являются христианами. Их называли погани. Ну, у нас это поганые стали называть. Потом в обратную сторону как-то так развернулось, и поганами стали называть уже кого-то другого. Там поганая метла появилась. Это больше связано с чем-то таким туалетосообразным. Да? Ну, вот латиняне много чего принесли в наш мир, но сначала-то у нас взяли много чего, а потом и так упростили. Не сами, конечно, латиняне, кто это придумал язык. Вот, поэтому отсюда на Руси прижилось слово «твердолобый», твердость, вот это вот «дура» слово, да, «дура». Потом дальше «дура» что еще означает? Что-то такое большое, твердое очень часто, то, что можно применить для чего угодно. Например, какая-то бабышка большая. Ну, вот эту дуру возьми сюда, тащи. То есть не объясняют, что это за бабышка там. Да. Вот бери ее, бей ей поэтому. И вот такое вот интересное выражение появилось там. Дура баба, да? Ну, казалось бы, а при чем здесь баба, а при чем здесь дура? Ну, вот если мы вот эту бабышку имеем в виду, это что-то такое большое, что можно перетягивать, чем можно бить, какой-то груз, усиление. Вот и получается, с одной стороны, это дуру, да, дотащить дуру сюда, потому что там неповоротливая, потому что такая тяжелая. А с другой стороны, баба – это то, чем можно вот забивать сваи там какие-то, что-то трамбовать. Ну, дуру, вот эту бабу тащи сюда, дуру бабу. Вот. Так что не обязательно, что поговорка там «дура баба» или словосочетание «дура баба» относится к женщине. Ну, также к дуре, дурой называли чурку какую-то, какой-то тюк с чем-то таким. В общем, что-то такое вот, то, что не требовало большого ума, понимания. И, в общем-то, здесь вот дурой называли все подряд, вот, что вот такое вот не требовало там четкого-четкого описания. Так что вот, и валять дурака, бессмысленное занятие, и тащить там дурака, и там забить дурака, ну и так далее. Поэтому я не знаю, почему там карточная игра стала дураком называться. Это, наверное, уже более современное такое. Ну, а также, как у нас в анонсе написано, там тыква, арбуз, дыня, такие вот, вот опять же, что-то такое вот большое, мы тоже там называли дурой, и поэтому там дураком. Там, еще есть один синоним, как дубина. Ну да, да, да, да. Вот, поэтому вот валять дурака, например, катить, например, брать какую-то большую тыкву, выросла тыква такая здоровая, да, вот дурак такой вот вырос здоровый. Ну и надо его катить, его там не понесешь, не повезешь. Поэтому их катили. Ну, вот он, вкатить, валять дурака. Может быть, и здесь тоже каким-то образом тоже пристраивалось. Вот. Ну и если мы так вот вспомним какие-то еще известные греческие, может быть, там мифы и сказки какие-то еще, и, может быть, басни Крылова, которые с Эзопа он переписывал, с греческих мифов, там, ну, много чего он там переделал, на уже такой, на русский стиль, что-то там сам уже дописывал, либо придумывал, то, ну, здесь вот Сизифов труд, например, ну, дурацкий труд, да, катить камень на гору, и потом он с горы скатывается, и опять его туда катить. Либо вот, ну, мартышкин труд, бестолковое занятие. Но если Сизифов труд, то в этом случае он понимал, зачем он это делает. Это было своего рода такое вот аскеза, наказание. Но он понимал, что это, да, глупо, да, бестолково, но надо делать. А мартышка же не понимала, что она делает. Она там где-то в одном случае пыталась подражать людям, там, в другом случае там, похоже хотела быть на кого-то, что-то делала, ну и так далее. Она не понимала, что она делает. Вот. Поэтому, с одной стороны, конечно, мартышкин труд, Сизифов труд в чем-то схожи, то есть без валяния дурака, глупость какая-то. Но, с другой стороны, вот эта глупость, она имеет разные совершенно какие-то назначения. Ну и, естественно, вот когда в современном представлении, давайте поваляем дурака, взрослые люди, да, поваляем дурака, ну давай. Что это означает? Это означает, что люди что-то делали серьезное, надо просто расслабиться. Нужно расслабиться, во что-то поиграть, поваляться на травке, посмотреть на солнышко, какую-то там перекинуться словами какими-то. Вот это повалять дурака, то есть ничего не делать. Ну, естественно, вот ничего не делание в этом случае для взрослого человека полезно. А если мы просто валяем дурака от того, что не знаем, что делать, ну, так вот и получается глупость. Вот поэтому и говорят, что лучший отдых – это смена деятельности. Но это то, что вот чаще всего встречается в нашей жизни из каких-то пояснений о том, что означает слово там «дурак», «дур» и так далее. Здесь, там вот если покрутиться, огромное количество сайтов, которые рассказывают и, вот, и происхождение там слова «баба», «дура», «откуда взялась там дура». Ну, вот эти вот все вот варианты, там, про глупца и так далее, вы можете в интернете прочитать. А вот теперь мне хотелось бы, когда мы все вот эти вот истины в кавычках произнесли, уже поговорить о том, а все-таки вот дурак, как еще можно разобрать, как ты думаешь, что такое дурак еще, какой смысл у него? Ну, помимо того, что мы сказали, может быть, это, как сказать-то, человек, который поступает как-то не в попад, противоречащий здравому смыслу, какие-то выполняет действия, да, но эти действия все-таки приводят к какому-то результату. Вот этот вот момент мне больше всего, у меня вопрос в голове возникает, победитель все-таки дурак-то или изгой? Ну вот часто же разбирают слово по буквице, по слоговому письму, да, что означает слово «дурак». «Ду» – два и более. «Ра» – это первичная божественная сияющая мудрость. «К» – это то, что объединяет в себе что-то, проявление душевного начала. И получается, что это тот, который может проявлять мудрость, выходя за какие-то пределы. И там что-то находить, оттуда что-то доставать. То есть пойти туда незнамо куда, найти то незнамо что. Но ведь вот если так вот в лоб смотреть, ну вроде все правильно, все хорошо. Но я уже приводил примеры сказок, когда дурак создает сам кучу проблем себе только из-за того, что он кому-то подражает, либо он не хочет делать, его заставляют. И вот это заставление его приводит к тому, что он начинает делать что-то не то, и в конечном итоге героически эти проблемы же сам и решает. Но в конечном-то итоге в сказках говорится о том, что вот как раз через это он познает мир. Например, там Ваня, дурак, там пошел к бабе-яге, да? Вот к бабе-яге он пошел, он еще не знает, как решить проблему, там, либо свою жену там откуда достать, либо там молодильных яблок достать, там еще что-то, какая-то проблема возникла. Вот два брата умные, они вот пошли по тем путям, которые нормальные. А вот он поперся там напролом, да, и попал к бабе-яге. Они там и богатыми стали, и все нормально, хорошо. А вот он плутал-плутал, кафтаны свои изорвал, башмаки свои износил и к Бабе-Яге попал. И тут начинается его обучение. То, что Баба-Яга же такой сакральный, интересный, сказочный персонаж. Это далеко не то, как нам представляют его в сказках современных. Нам же говорят, Баба-Яга это такая полоумная старуха, которая там и нос в пол или в потолок врос, и которая костяная нога не может ее скинуть с печи, и поэтому она там не может нормально передвигаться, она поэтому должна там в ступе какой-то летать и так далее. То есть какие-то нестыковки. Это злая баба, но с другой стороны никого не съела, хотя грозится постоянно съесть кого-то. Это злючка такая невозможная, но при этом тем, кто ищет, делает, тем пытается разобраться в чем-то, она открывает тайные пути. Она раскрывает тайные дорожки, как Кощей победить, как вернуть свою жену, как набраться уму-разума, как найти источник живой мертвой водой, как перейти через Калинов мост, через который смертному не перейти, потому что его охраняет там чудище многоглавое, и там переплыть реку невозможно, потому что кисейные берега, которые... Невозможно на них опереться, кисия, да, то есть они вроде бы есть, но их нет, наступил и провалился, и все, и тебя больше нету, и река-то огненная, через нее не переплыть, не перейти, вот попробуй через кисейные берега перешагнуть, и через эту огненную, только Калинов мост, то есть раскаленный мост над этой рекой, по нему тоже просто так не пройдешь и не постоишь, а чудище не дает пройти. И там надо либо на какие-то вопросы ответить, очень важные для того, чтобы пройти. И бабушка подсказывает, как. Либо это чудище победить. Ну, там есть случаи, когда оттуда, наоборот, чудища ползут, и с ними сражаются богатыри. В частности, и Иван тоже сражается. Но ведь, и мы сейчас говорим про Бабу-Ягу. Вот и получается, какие-то наговоры на вот эту вот ведунью такую очень интересную, которая хранит тайны за семью печатями, и не всем их раскрывает, у которой там в лопухах тайный колодец, там, да, много чего хранится. И никого она не съела, ведь, обратите внимание, ни в одной сказке, древней сказке, она никого не съела. А современные опошленные сказки, искривленные, там изображают Бабу-Ягу вот такой вот неприглядной какой-то там гадостью, которая там то девицу украдет, и сидит, грудь ее сосет. Что за бред какой-то? Девица, она же не рожала, у нее молока-то нет. Как ты можешь там ее грудь сосать? Она сидит там, грудь ее сосет. Ну, бред какой-то. Вот это вот в современных сказках приводится. Кого-то там она съедает, типа того, а как она съедает, если потом она дает возможность человеку вернуться на место, да еще и одаривает. То есть вот эти вот нововведения, которые в сказках давались, они совершенно не стыкуются. Ну ладно, мы возвращаемся к дураку. Так вот, если мы-то разбираем, что тот, кто может пройти по не одному пути, а сразу по двум, побывать и в том мире, и в этом достать то, что другим людям не дается, это же еще не говорит о том, что это всем дуракам так предписано, да, что все дураки так могут. И вот тут как раз и надо понимать, если на пути дурака встречается мудрая женщина, мудрая девица, какая-то старушка, какой-то мудрец. Ведь Иван встречал не только Бабе-Яге попадал, он встречал на своем пути то там мудреца, то кузнеца, то какого-то отшельника. Вот ипостаси он проходил, то есть он набирался мудрости. Но ведь в современном мире многие люди, если они были дураками без опыта, то они так дураками остаются. И вот главное отличие дурака – это жить по наитию. Да? Вот когда человек живет по наитию, но ищет, пытается найти, и ему встречаются вот эти вот как раз мудрецы, которые продвигают, там, скорее всего, возможно что-то изменить. Там, скорее всего, его возможно к уму-разуму подвинуть. А если это современный мир, и дуракам голову включили, что они все могут, что они такие крутые, им никто не нужен – то в этом случае, как они были дураками, так они и остаются. И очень часто мне встречаются такие люди, вот реально дураки, вот если говорить так сказочно, да, которые так, хочу – делаю, хочу – не делаю, буду – не буду, нравится – не нравится. И вот тут как раз и проявление современного дурака, что современный дурак без какой-либо проблемы в его жизни – с места не сдвинется. Современный дурак живет низменными примитивными интересами. Да, он может говорить о каких-то высоких материях, но при этом как был он дураком, так и остается. Это не ругательство, нет, это вот опять же исходя из народного фольклора, из нашей сказки. Тебе встречались такие люди, Алексей? Да, мне встречались и довольно часто такие люди, но у меня, встречая таких людей, иногда возникал такой вопрос, потому что я вот читал разную литературу, и там говорилось то, что бывает, человек бездействуя действует. Вот тут вот этот аспект нужно тоже рассмотреть и пояснить. Ну так... Прописано это давным-давно было в ведической культуре и уже попало потом то, что называется в юго-восточное индуистское направление. Там же как раз рассказывается о том, что есть йога действия, есть йога бездействия. Сначала начинается с бездействия, когда человек должен созерцать и себя изнутри, пройти определенные аскезы, преодолеть какие-то проблемы, которые связаны с его физическим телом, с его хочушками. То есть воспитать свое тело, воспитать свой дух, усилить его, расширить свои какие-то представления о себе самом и проявление себя в мире. А потом-то должна быть йога действия. Поэтому если мы говорим все время о том, что вот йога – это когда мы как-то там закрутили пятки вокруг уха, да, там, и сидим и наслаждаемся аскезой в течение многих часов, и вот это и есть йога. На мой взгляд, это только одно из проявлений йоги. Если дальше нет действия, то эта йога ничему хорошему не приводит. Бесконечно укреплять свой дух и ничего не делать – это примерно то же самое, как бесконечно долго заниматься культуризмом, но при этом не перенести ни одной тяжести, которую вот в быту необходимо переносить. Потому что часто бывают такие вот спортсмены, вот он прям культурист-культурист, прям каждая мышца у нее играет, красавец вообще там или красавица, но смотришь, вот тело такое, спрашиваешь, а в жизни что ты делаешь? Ничего, культуризмом занимаюсь, ну понятно. Может быть, там бабушку на руках перенес, не говорит ни разу. Может, бабушке помог там что-то донести, не, ни разу. Ну, может, там где-то подвиг какой совершил, не, я культуризмом занимаюсь. Вот поэтому, когда бесконечное воспитание своего духа, усиление своего духа заканчивается тем, что все это ради того, чтобы просто усилить свой дух, но не проявлять это в жизни, ну тогда это окончание очень скверное, очень нехорошее. И большинство вот этих людей, которые считают, что хочу врачу, хочу не врачу, они являются паразитами в нашем мире. Так или иначе, они свалятся в паразитарий. Паразитический такой, ну, паразитизм, короче, свалится туда. И от них ждать какой-то там помощи бесполезно. Полагаться на них нельзя. Вот в этом вот очень серьезная беда нашего сегодняшнего времени. Таких людей сейчас огромное количество. Дурак ведь может размышлять. Вот повторять умные слова – это не такая большая проблема на самом деле. И я встречал ученых, которые по своей сути являются дураками, но начитанными дураками. И они защитили там какие-то свои работы, они какие-то там звания получили. Но начинаешь с ним разговаривать, ты понимаешь, он пустой. Просто он пустой. Кроме как он владеет энциклопедическими знаниями, он больше ничего в этой жизни собой не представляет. И вот это беда. А если человек тем более и не читал ничего, просто умствует только исходя из того, что он услышал какую-то там лекцию, на каком-то семинаре побывал, какой-то там фильм посмотрел или еще что-то, и вот он повторяет. Для меня это так, это ходячая энциклопедия, ходячий справочник. Но ведь справочник – это такое приспособление, которое, когда тебе надо для того, чтобы оттуда получить информацию, ты берешь, и ты с ним взаимодействуешь. А когда не надо, ты его ставишь на место, на полочку, или кладешь на стол, он там вот лежит на этом столе, и все. Вот, так что люди-справочники тоже часто встречаются. Как правило, это вот, по большому счету, недалекие люди, но которые себя считают очень крутыми. Еще одна тоже беда. Да, но есть еще такой момент. Эти же люди говорят, ну вот я понял все, как устроено, я понял этот мир, я понял, куда это все идет, я это все знаю, Зачем что-то делать, чтобы там что-то менять, если оно все идет, так сказать, в кавычках, в бездну? Ну да, да. Еще раз говорю, это люди, которые что-то услышали, они это взяли себе на вооружение, они это теперь могут повторять, они считают, что все, задача максимум выполнена. Я это могу повторить? Да, могу повторить. Я это могу сказать? Да, могу сказать. Я красиво это могу сказать? Да, конечно, красиво. Все, я великий человек. А то, что он ничего этим не добивается, он ничего не улучшил в этом мире, его это не волнует. Вот в этом-то и проблема таких людей. Говорят, это люди такие справочники, люди, работающие по заготовкам. Вот они шпарят. Можно взять любого совершенно дурака, дать ему определенное количество фраз, научить его сценическому движению, чтобы он правильно руками там поводил, глаза там правильно там направлял в нужную сторону и так далее, сценически, чтобы двигался хорошо. И он будет выглядеть как такой очень-очень мудрый, очень умный человек. Но отличие-то таких людей от мудрецов, что когда ты задаешь вопрос не из справочника, он ответ дать не может. А когда ты встречаешься с мудрецом, любой вопрос, который касается жизни, нашего бытия, всегда получает ответ. Потому что мудрец берет информацию из Веды живой. А в Веде живой находятся все наши рода. Он помогает каждому человеку из его рода, если свой поток не активирован в должной степени, либо замутнен, получить какую-то информацию, либо помочь прочистить этот поток, чтобы нить родовая в полной программе действовала, по полной программе действовала, все было хорошо. А дурак, да, он вот в том смысле, который сейчас плохой смысл, он просто повторяет и все. Ну, так это компьютер. Тык-тык-тык-тык-тык, есть информация. Ну, вот тебе ответ. Тык-тык-тык-тык-тык, есть информация. Тык-тык-тык, нет ответа. Нет ответа, нет ответа. Фу, все. Закипело. Да, ну вот видишь, но в сказках все-таки, в наших, в них все-таки прописан вот этот путь дурака, я так его назову, да, который ведет к изменению. То есть в конце сказки дурак превращается, ну, там, в прекрасного принца, еще там в кого-то, потому что он прошел определенный путь, провел над собой определенный труд. То есть он и Баба-Яга его попарила в баньке, там, почистила, там, все такое. И где-то там он в котлы там в эти нырял, то есть тоже там чистился. И потом он прошел и медные трубы и так далее и тому подобное. И в итоге он приходит к тому, что он получает ту награду за свой труд. То есть получается, что все-таки наши сказки правильно написаны. Алексей, конечно же, любая сказка – это инструкция к действию. Но современные-то люди не действуют. Ну да, просто возьмем сказку, разберем. Ну, любую сказку, которая тебе нравится. Например, там про конька-горбунка. Ну, что там начинается, конек-горбунок? Это жил тот, который ничего не хотел делать. Который сидел там, орал все мочи, распрекрасные очи, да, на печи. И всех веселил, и получал колотушки. Ну, а потом что происходит? Потом вот он схватил эту кобылицу за хвост. То есть его судьба создала условия для его развития. То есть кобылица – это всего лишь навсего возможность, такое транспортное средство, которое куда-то перетягивает, куда-то его вот, ну, сдвигает с места. Она создала, что там кто-то в поле стал ходить, да пцени своего рашить, да, там мужички такой печали отродясь не видали. Ну и что получилось? Вот они не могут справиться, они живут закостенело, у них уже свой образ жизни есть, а он на распутье стоит. Ведь если дурак в 40 лет, это уже все, диагноз, это дебил. А если дурак до 18 лет, это тот, который может еще исправиться, которому надо помощь. Так вот, кобылица – это самая, которая вот давала шанс всем. И деду, отцу ихнему, и вот этим двум старшим братьям, и ему что-то сделать. Ну, что старшие братья? Дед не пошел, потому что, ну, он старый уже, да. Говорит, все, собирайтесь там, Гаврил, там, да, иди там. Старший брат там. В одном месте был, другой в другом, там, в сетке под забором. А Иван, он честно пошел туда, на своей, к своей судьбе навстречу. Вот он ухватил. То есть кобылица – это некая возможность, транспорт, который что-то… Проверка была. Вот он проявил свою вот эту вот дурацкую там, да, мощь. Он, из всей дури, то, что говорится, да, вот животное начало свое. Он ухватился. Так, ладно, первый этап пройден, физически крепок. Да, вот проверен, на физическом уровне проверяем. Дальше, а тебе что дальше, что у тебя, как там, с умом-то? Ну, давай, тебе нужен будет наставник. Вот я тебе даю теперь… золото, но только не просто золото, а в виде коней. Кони златогривые, там, с гривы там, до полу, да, и так далее. Такие два коня. И вот эту вот игрушечку горбунка, который будет помогать во всем. То есть даю теперь тебе помощника, который будет тебя куда-то двигать, куда-то передвигать, а что-то у тебя будет хранить. Двух коней хочешь продай, конька не отдавай. Ни за что не отдавай, да? Ну, вот что дальше? Дальше братья ухватились, они же не причастны к этому делу, но они увидели вот эти двух коней, решили их продать. Оттащили их там. Ну, что получается? Кони не поддаются. И Иван понял при помощи конька, что произошло. Нагнал их. Но они там стали с ним заигрывать и так далее. Вот эта вся история, она… Вот есть такое движение. Только сначала пинками, потом уже складывается что-то. Где-то он там косячить начинает исправлять. Она выводит его через какие-то страдания, испытания к чему-то. Он по пути начинает набираться уму-разуму. И он проходит следующую стадию. Уже ум-разум. Он начинает соображать, что делать, что не делать. Хорошо, нехорошо. И в конечном итоге что появляется? Та самая царь-девица, в которую он там влюбляется, и которой он по сердцу. И она-то делает из него того самого прекрасного будущего царя, когда она помогает ему все пройти испытания, а конек только вот в последний там, момент что-то там делает, да, и дунул, и свистнул, там, копытцем ударил. Все хорошо. То же самое там про Емелю. То же самое там про Ивана Царевича и там лягушку, да, про Василису Премудрую. Везде есть что-то, какой-то путь, есть какие-то мудрецы. Обязательно есть женщина. Вот обрати внимание, везде есть женщина, та, которая в конечном итоге и окончательный и делает вклад. Мудрость человек приобретает тогда, когда он становится настоящим мужчиной. А настоящий мужчина может стать только тогда, когда есть рядом женщина. Настоящая женщина. Не дура баба, которая свает, да, забивать, а настоящая женщина. Вот та, которая царь-девица, вот та, которая царская дочь, вот та, которая там мудрость, проявление мудрости. И ей надо соответствовать, деваться некуда. Но перед этим надо пройти все стадии. Физическая стадия, сердечная стадия. Вот там пошел, идет, а там заяц бегает. Да? Он лук поднимает, говорит, ну, не стреляй меня, я тебе еще пригожусь. Сердце раз, откликнулось, не буду стрелять, поголодаю. Селезень летит, не стреляй меня, я тебе пригожусь. Рыбку, щучку бросить в море обратно. Еще вопрос, да, какое море пресноводное может быть? Там озеро Байкал, может, какое-нибудь? Ну, это так, отдельный разговор. И смотри, вот это через сердечность, там, медведь сохранил, он как раз и второй уровень. Дальше он начинает мыслить. В некоторых сказках испытания теперь уже, загадки какие-то даются. Ему надо теперь вот, вот этим вот промыслить. А как чего делать? Что дороже всего на свете? А что ты сделаешь, если у тебя будет вот это? А как вот этого достичь? Получается, и физическое начало опять, первая варна он проходит, и сердечно раскрывается вторая варна, это взаимодействие с этим уже миром, и третье, это уже мышление. Вот. И в конечном итоге ты уже готовый мужчина, который только остается вот свадебку сыграть, семейный союз. И у тебя вот под стать будет жена твоей мудрости, которую ты приобретаешь. Вот последняя стадия мудрости. Не ум третья, да, а мудрость. Так что вот все вот эти вот элементы в сказках заложены. И если мы правильно их умеем раскрывать, то тогда мы понимаем, в каком случае дурак переходит за возрастные свои уровни, проходя все испытания, и становится человеком, потом человечи, потом азом. Либо он остается дураком. Так что здесь надо уметь расшифровывать наши сказки. Не только с точки зрения, а что там яйцо обозначает, золотое, непростое и так далее. А еще и с точки зрения жизни, бытия человека, бытия нашего общества. Да, видеть не на одном уровне, а на нескольких. И еще есть такой момент, вот мы посмотрели, да, на уровне семьи, на уровне своего «я», да, а вот как происходит, если такой человек попадает в общество, да, в общество, в какое-то дело с кем-то, с людьми? Но то, что касается вот именно моего подхода к таким людям, я всегда даю возможность человеку себя проявить. Всегда. Чтобы никто про него не говорил. Сначала я даю возможность человеку показать себя. Мы договариваемся о там, каких-то простых делах, каких-то простых обязанностях. И дальше смотрю, человек исполняет, не исполняет. После этого, когда проходит какое-то время, человек себя полностью показал, я предлагаю ему провести работу над ошибками. Предлагаю ему, ну, при этом разобрать. Вот ситуация такая-то, такая-то. Сделал вот так, вот так. Это привело к этому, к этому. Ну, давай мы попробуем поправить. Может быть, это будет на пользу тебе, твоей семье. Может быть, это будет на пользу нашему общему делу, обществу целиком. Может быть, миру, стране. И даю таких возможностей три. Больше трех возможностей я не даю. Если три раза человек вот это все проваливает, я тогда отпускаю его на все стороны. На все четыре стороны. Делай, что хочешь. То, что от меня зависело, я давал. То, что от меня уже не зависит, я тебе дать не могу. Потому что сколько ты человеку что ни давай, если он не готов взять, ты дать это не сможешь. Ну, вот попробуйте, например, вот у вас в семье же, наверное, кто-то рядом вокруг вас присутствует. Вот попробуйте поиграть в такую игру. Попросите, чтобы вам что-то дали в руки. Ну, какую-то вещь. Ну, стакан с водой, например. Вот, скажите, передай мне стакан с водой. Ну, человек дает, вы берете. А теперь вы убираете руки за спину и говорите, передай мне стакан с водой. Сколько бы он вам ни давал, если вы держите руки за спиной, вы не возьмете его. То же самое и с мышлением, то же самое с осмыслением. Если человек не готов брать, не способен взять, сколько ты ему не давай, все будет не в коня корм. Так что я всегда даю три попытки, но сначала идет рассуждение, сначала идет обсуждение, договор, объяснение. Ну и дальше три попытки. Вот те, кто проходит такие простые испытания, те дальше двигаются. Кто не проходит испытания, это их жизнь, я ничего против их не имею. Но взаимодействовать дальше я не могу с ними. Потому что четвертая попытка – это уже будет ущербность для себя, ущербность для коллектива и ущербность для него самого. Это уже будет как там, насилование какое-то. Но нельзя заниматься насилием. Но все-таки бы интересно, почему три попытки, не две, не одна? Ну, три попытки происходит из-за того, что мы это пытаемся сделать с точки зрения явного мира, с точки зрения вот то, что, с чем мы взаимодействуем, с точки зрения потом миров более скрытых, с точки зрения рода. Вот на всех этих трех уровнях надо проявлять, давать возможности. Если ни на одном уровне человек не схватывает, значит, дальше ничего невозможно сделать. Ясно. Ну, у меня, как в принципе-то, вопросов нету. Ну хорошо, давай тогда подведем итог нашей первой части. Мы с вами разобрали, что означает слово «дурак», исходя из того, что об этом пишут. Мы дальше разобрали современное представление о том, что такое дурак. Дальше разобрали, что означает «дурак» с точки зрения образов, буквиц и слогов. Разобрали становление дурака. Если это нормально, то обязательно должен быть наставник, обязательно должен быть путь какой-то куда-то, обязательно должно быть чутье проявлено и проявиться все четыре уровня развития любого человека. Ну, как раз вот по то, что называется общественным каким-то уровнем, или сейчас говорят социальным уровнем, ну и с учетом варновости. И посмотрели, чем отличается образ дебила, образ дурака, глупого человека, умного, разумного и мудреца. Ну а дальше понятно, что если человек остается дураком в возрасте 30 лет, это уже очень плохо. Если уже за 40, то это вообще уже никуда не лезет. Ну а если он умирает дураком, то это вообще очень печально. Так что дураком можно быть, но можно быть в определенном возрасте. И вот когда дурак и глупыш часто говорят, глупыш ты мой, да, родители говорят своим детям, совпадает, то это нормально. А вот когда уже глупцом называют взрослого человека или дураком взрослого человека, это уже плохо. И вот по всем уровням развития происходит, в том числе и один из уровней – это создание семейного союза. Нет семейного союза – нет развития, нет окончательного становления. Нет дальше детей. Если, конечно, там природа это не ограничение не положено, а вот нет детей, потому что ну, просто дурак дураком, да, как говорят в народе. Пишет не ругательство, это народная поговорка. То в этом случае тогда, ну что делать? Одно дело, какие-то генетические там произошли проблемы или там физическая какая-то беда случилась. Это одно дело. А другое дело, когда человек просто не вовремя что-то делает, и поэтому детей нет. Так что дурак дураку рознь. И сказка сказки тоже рознь. Очень часто сказка не становится были, к сожалению. Потому что какой-то из критериев не совпадает. Либо нет принуждения, либо нет интереса, либо нет воли проявления, либо нет пути, либо нет цели, либо нет тех, кто встречается на пути мудрецов. А все это только из-за того, что очень часто дураки у нас диванные. Вот они хотят сидеть на диване, смотреть всякие там твиттеры, смотреть всякие там видеоролики, ну, считать себя мудрецами. Вот это отличие от того сказочного дурака и современного. Поэтому современных вот дураков вот по сказочному пути, к сожалению, я редко встречал, которые бы шли. Очень много людей, которые идут по пути диванных вот этих экспертов, которые набираются каких-то там якобы знаний и потом мудрствуют лукаво. Ну, пожалуй, так вот. Переходим к второй части. Да, сейчас перейдем. Я еще кратенький. То есть ты считаешь уже после определенного возраста уже с этим, как в принципе, ничего сделать нельзя. Ну, если да, если глупыш, например, до 6 лет, это нормально. Глупенький, ну, до 12 лет, это тот, который еще чего-то не взял. Хотя уже тут нужно уметь читать, писать, в среднюю школу на 12 или там уже заканчивать. Если глупый к 18, это уже настораживает очень серьезно. Ну, а если глупец встречается там в 36 лет, и там в 54 или в 72 там, и так далее. Но это уже беда. Поэтому все должно развиваться. Вот я это так назвал такую череду развития и отличия. Но если человек не дебил, то он должен развиваться. И стадию дурака, ну, наверное, должен пройти. Кстати, по одной из версий таких, на которой я не очень согласен, дураком называли последнего родившегося в семье мальчика, который вот такой нежданчик появился, последний все, дальше уже не было. Вот его иногда дураком называли. Поэтому, обрати внимание, младший-то всегда является тем, или Емелей дураком, либо Ванькой дураком, либо царевичем таким не очень разумным, младшим принцем, там, да, младшим королевичем, младшим царевичем. Вот, так что, может быть, что-то в этом есть. Но как-то ну, мне в голове как-то не укладывается пока. Ну, может быть, в древности еще какой-то смысл закладывали, который мы с вами пока еще не знаем. Ну да, я еще про младшего знаю, что младший ребенок – это тот, который с родителями будет до смерти. Ну да. То есть младшему давалось не старшему наследство, как это в сказках западных, а именно младшему оставлялось наследство, потому что он был обязан содержать своих родителей. Поэтому, если он был дурак с точки зрения диагноза, то это было очень печально. Ну, как он может содержать других, если он сам себя не может содержать? Если он кладезь мудрости, которая почерпнула от старших братьев, сестер, от своих родителей, от бабушек и дедушек, то это же счастье тогда родителям и тем, кто на его попечительстве будет содержание. Да, счастье и радость. Поэтому, да, поэтому младшему все время самое лучшее отдавали. Не только с точки зрения конфеток, нет. А самое лучшее. Самое лучшее – это мудрость. Это самое лучшее. Не будет мудрости, конфеток не будет, зубы выпадут. А будет мудрость – все будет на месте, все будет хорошо. Да, знание. Но я думаю, что всю тему мы разобрали со всех сторон, и я предлагаю переходить ко второй части, где мы ответим на вопросы наших слушателей и зрителей. Все, нажимаю кнопочку. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – что скрывается под маской дурака? За время обсуждения набралось определенное количество вопросов, которые поступило с наших официальных ресурсов. И первый вопрос задает Солнце. Всем здравия! А в чем отличие дурака от идиота? Шут Гороховый и дурак – это одно и то же. Благодарю. Ну, первую часть мы, кажется, ответили, а вот шут Гороховый, к гороху имеет отношение? Нет, Алексей, мы не ответили. Мы про дебила говорили, а идиот и дебил не одно и то же. Слово «идиот» – это греческое слово, означающее человек, который не интересуется политикой, то есть жизнью города, полис, политик, полис. Имеет несколько значений, в зависимости с какого языка мы переводим и в какую пору это слово применялось. Управление городом, политик, либо это много течений, много мыслей, которые складываются воедино через создание какого-то там управления. Поэтому первично идиот тот, который не интересуется политикой, не интересуется жизнью общества, не интересуется жизнью города своего, то есть не стремится его улучшить. Поэтому дурак, исходя из того, что мы в первой части назвали, ну как-то так, может быть, как-то пересекается с идиотом, который не думает о своем будущем, а и о будущем своей семьи, своего города, своей страны. А шут Гороховый, здесь очень просто. Дело в том, что уже когда шуты, то есть шутка-шут, да, шутка, те, которые шутки какие-то производили, ну, анекдоты по-современному, там над кем-то издевались в случае чего, либо там пытались давать какие-то мудрые советы через какую-то видимую глупость, вот то, что как раз скрывалось под маской дурака, потому что многие шуты были очень-очень так и разумные, и умные, и получали информацию из таких первичных источников, да. Так вот, когда стали появляться шуты, то стали появляться эти самые знаменитые колпачки с погремушками. Чтобы погремушки звучали, нужно было в них внутрь что-то положить. Поэтому туда часто клали сухой горох. Поэтому называли шут Гороховый. И погремушки у них были как в руках, которые гремели, они там бегали, извещали, что вот идет их король, их величество шут, а это означает, что в дальнейшем за ними появлялся царь, государь, король там или что-то еще. То есть, как бы они так предвещали, что сейчас вот появится главная персона нашего царства, государства, нашего королевства. Так что дурак, когда входил, он там шумел, как церемонимейстер. Ну и потом, значит, начиналось все официальное. Вот. Ну и в колпачке вот этих вот там бубенцы, а сначала были как раз там горох, который так вот и бренькал, бубенькал, трещал, шумел. Так что шут Гороховый, дурак, ну, где-то может быть одно и то же, если дурак находился на службе, и дурак тот, который скрывал свою личину под маской дурака. Потому что иногда под видом шута скрывался, еще раз говорю, мудрец, который иногда бегал вокруг каких-то там вельмож, приглашенных, слушал их разговоры, вникал в суть того, о чем они говорят. Ну и потом он излагал это, причем не просто так вот тот сказал, а излагал с точки зрения того, к чему все это приводит. Ну, как один из советников, такая контрразведка под видом шута. Идем далее. Геннадий Романенко включился в наш диалог. Режим дурака – это и есть то незнамо что, в кавычках, высшее «я». Первая варна может быть в режиме дурака, кроме ЧП. Что имел в виду под ЧП, я не понял. Натренировать спонтанность, чтобы потом и во всем быть в дураках. Быть добру. Да. Вопрос такой на самом деле интересный. Но первая варна – это люди, которые живут своим телом. Если нет наставника свыше, либо наставника явного, то в этом случае бывает трудно разобраться в чем-то. Поэтому вот если человек находится в родовой своей канве, он получает информацию через свое тело, но сложить все, как мудрец, вот, чтобы это полностью мозаика сложилась, трудновато ему. Поэтому и создаются такие вот пути, дороги, там, как с белой кобылицей, в коньке-горбунке, да, которое все это, началось все. И все пути, вот эти движения, испытаний, которые приводят его на царский трон, на царское место. Поэтому первое, варна, свойственно быть в состоянии дурака. Это вот ничего страшного. Просто вот в первой подварне, первой варне, это вот нормально. Вот такой дурак, глупышка, да. Вторая подварна, это бы уже говорил об этом. Там немножко другие требования. Нужно набираться ума разуму, это школа. Третье, это значит какой-то опыт уже, что-то делать руками, профессию приобретать, планы на будущее. И тут надо уже выходить из состояния дурака. Если в первой подварне родители, бабушки, дедушки, это те, которые это наставники, которые ведут, объясняют, как устроен мир, то во второй подварне это уже учителя появляются, вожатые какие-то, наставники со стороны. И третья подварна – это когда уже мастер появляется, который учит уже профессии какой-то, и там по-другому все происходит. Поэтому высшее «я» всегда присутствует у человека. Но в зависимости от предназначения, либо человек способен улавливать посыл от своего высшего «я», от себя самого, божественного, либо тело закрывается, считая себя пупом земли и центром мироздания, и поэтому оно ничего не улавливает. Так что здесь чрезвычайное происшествие. Но смотрите, если мы берем концепцию общественной безопасности, там как раз вот все вот уровни приоритетов очень хорошо прописаны. Если человек мыслит высшим, первым и вторым уровнем приоритетов, это очень хорошо. Потому что он понимает, что происходит в мире, он понимает, для чего он живет. И все здорово. Здесь проблем вообще не возникает. Потому что из этого все вырастает, под это все подстраивается. Ради этого весь этот мир существует. А если он не улавливает все высшие приоритеты, то он скатывается до самого-самого низшего. И вот как раз показатель, на каких приоритетах живут люди в царстве, государстве, говорит о том, кто эти люди. Если это мудрецы, то это высшие приоритеты. Если это дураки, то это низшие приоритеты. Ну, а если в нашем царстве, государстве это война, то на каком мы уровне находимся? Вот это чрезвычайное происшествие ЧП, оно как раз и говорит о том, что, ребятушки, мы находимся либо в первой подварне первой варны, либо мы находимся в состоянии нежити, которая уничтожает и себя, и весь этот мир. И сами не живем, и другим жить не даем. И если идет война, это говорит о том, что мы в состоянии неразумных детей, которых вот в эту месилову затянули. Но еще вопрос к тем, кто это все устроил, либо кто повелся на это, с точки зрения там, руководителя одной или другой страны, а может быть, и обеих стран. Здесь очень интересный вопрос, как это все произошло. Но мудрецу понятно, как это произошло. Мудрецу понятно, как это все устроено, кто там руководит, кто что делает. И опять же, здесь смотрите на четырех уровнях. Первый уровень – телесный. Вот только мне здесь сейчас. Вот меня бьют, мне плохо. Я бью, мне хорошо. Да, вот такое мышление. Берут, да, дают – бери, бьют – беги. Да, вот все. Здесь сейчас. Совокупляться, обороняться, хлеб и зрелищ. Второй уровень – это когда уже семья, это когда уже малое общество. Здесь уже ответственность какая-то есть. И надо думать не только о своем физическом теле, но и о тех, кто тебя окружает. И часто это идет через сердечность, через сострадание. Вот почему вторая варна – это сердечная варна. Это взаимодействие с другими людьми, либо с точки зрения наставления, с точки зрения обучения, либо с точки зрения помощи кому-то вот в большом каком-то деле. И сейчас, смотрите, очень много же людей открывают себе вот как состояние войны, страдания, переживания. Они вскрывают сразу все. Вот честно, на войне нельзя быть каким-то хитрым самим собой. На войне ты вынужден хитрить с врагом. Ты его обязан переигрывать. Но с собой-то и со своим товарищем нельзя быть хитрецом. Поэтому война вскрывает все. Кто подлец, кто негодяй, кто хороший, честный человек. Сразу. И видно, если там бронежилеты не с тем, что должно быть, с какими-то там картонками или с какими-то там железяками, которые пробиваются, либо наскоком, ну, значит, это воры. постарались. Ну вот тебе и все вскрылось. Если там у танка нет защиты активной и пассивной, а там тоже не пойми что. Но вот тебе тоже все скрылось. Это смерти, это страдания людей. Если ракеты не летают, там что-то не стреляет, вот тебе все вскрывается. Если разведка не работает, все скрывается. Если там еще что-то. Война всегда честная. Война, как жизнь, всегда честная. Это страдание. Но если мы докатились до вот этого уровня, говорит о том, что мы сами дураки. Мы сами находимся в первой вот этой самой варне, в первой подварне, либо в состоянии нежити. Так что вот, а спонтанность, ну здесь не спонтанность, скорее всего, а здесь автоматизм имеется в виду. Видите, вот как раз если мы говорим о подготовке себя к каким-то военным действиям, подготовке к вождению там, какого-то летательного аппарата, автомобиля, то здесь же нужна техника вождения. Техника вождения должна переходить в автоматизм. Некогда тебе во время взлета, посадки и маневрирования на самолете думать, за какой рычаг потянуть. Некогда думать, на какую педаль нажать. Некогда думать, какой тумблер включить. Это все отрабатывается до автоматизма. То же самое, как вождение машины. Ну, некогда тебе думать, затормозить, либо газу придать. Ты должен сразу у тебя, пумс, в голове все сложится. Здесь тормозим, здесь нажимаем на педаль газа. Здесь скорость переключаем. Вот это вот выработка автоматизма. То же самое и в действиях, в быту. Обратите внимание, 99% выполняемых операций в быту вы делаете на автомате. Если вот, ну как проверить? Если спросить, а вы можете сказать, что вы делали с самого утра вот до самого вечера? Вот прям по порядку. Уверяю вас, вы отметите, ну, наверное, там 3, ну, может быть, 5 действий, которые вот были очень важны для вас, которые были связаны с какими-то, может быть, неудобствами, с какими-то там яркими впечатлениями. Все остальное вы просто упустили, потому что все остальное вы делали на автомате. Вот эта автоматичность, натренированность, она важна в спорте, она важна в вождении какого-то транспортного средства, она важна в войне. Но если вы только на это полагаясь, на автоматичность, то обязательно вляпаетесь в какую-то ситуацию. Почему? Потому что вот вас тренировали вот под это, а ваш противник, либо дорожная ситуация, либо там какие-то метеоусловия создали другие условия. И все, и вы проиграли. Поэтому помимо автоматизма, еще необходимо умение видеть картину целиком, умение понимать ее, раскладывать по полочкам и быстро принимать решения. Такая ситуация. Поэтому тренированность – это хорошо, а дурацкое исполнение без осмысления – это плохо. Быть добру. Да, вот пока ты отвечал на вопрос, у меня в голове возник еще один. Вот смотри, я человек творческий, музыкант, и мне часто встречались люди, которым, ну, талант от Бога был дан, да, но они, вот у них все это получалось так, как другому, допустим, надо было прилагать к этому очень много труда. Но те люди, которым это вот так вот просто было дано, они это вообще никак не воспринимали. То есть они этим не пользовались. А человек, который проявил какой-то труд в направлении достижения какой-то цели, он это ценит очень сильно. Вот почему так происходит? Это вот и есть проявление дурака? Да нет, я думаю, это определенное предназначение жизни, стечение обстоятельств и отсутствие либо наличие того наставника, учителя, который поможет разобраться с этим предназначением. В моей жизни тоже были люди очень талантливые. В музыке, например, я знал человека, лично с ним общался, который мог играть и на гармошке, и на баяне, и на аккордеоне, и на фортепиано, и на других инструментах. Причем он играл, не задумываясь вообще, что он играет. Надо сыграть Баха, он играл Баха. Он вообще вот без нот, без всего. Так вот, услышал и просто повторяет. И играет. Надо было импровизацию сделать. Он садился, импровизировал. Неважно на чем. Вот вообще неважно на чем. На баяне, на аккордеоне, там, на гармошке. Ну, что-то вот было под рукой, то на рояль там. Но он был нарасхват, нарасхват в разных группах и выступал на сцене, этого человека можно было видеть на сцене. Но закончилась его ну, такая вот яркая карьера, я не знаю, сейчас жив он, не жив, тем, что он просто ну, стал спиваться. Хотя дар от Бога, то, что называется. И сколько бы ты ни тренируйся, ты не достигнешь этого никогда. У него так заложено в голове, так цепочки выстроены, так генетика выстроена, что у него пальчик вот с мозгом связан напрямую. У него слух уже управляет, куда чего нажать. Ему не надо отрабатывать гаммы и этюды. Оно само получается. Встречал водителей от Бога. Встречал летчиков от Бога. И сколько ты не тренируйся, ты не достигнешь. Поэтому повторять за кем-то это бесполезно занять. Надо найти, где ты аз. И когда вот я там занимался музыкой серьезно, ну, мне сказал человек, говорит, Алексей, не пытайся быть инструменталистом. Ты сколько ни занимайся, у тебя все хорошо, ты чувствуешь музыку. Ты можешь музыку писать, ты можешь быть композитором. Но не пытайся быть композитором. Потому что есть те, которые от природы более одаренные. Но управлять оркестром, управлять хором – это твое. Вот, вот встань просто перед хором и управляй. Я когда встал, и оркестр, и хор, бац, и у меня все получилось. Сразу, сходу. Вот это было мое. Он говорит, ну видишь, а ты пытался там делать карьеру какого-то там музыканта с точки зрения исполнителя, какого-то там композитора с точки зрения... Да, у тебя хорошая музыка. Да, у тебя хороший склад, да, свой. Ты прекрасно компилируешь там народное творчество и так далее. У тебя прям вот сходу все. Мелодичность, прекрасно, все замечательно. Но ты не станешь... композитором, как Бах, ты не ставишь, как Моцарт. И как исполнитель, голосовые качества у тебя хорошие. Ну, то есть в хоре ты будешь петь, прекрасно. Но ты не станешь Лемешевым. Ты не станешь Карузо. Понимаешь? Сколько ты не репетируй, не тренируйся. Да, ты хорошо споешь. Но когда появится тот, который лучше тебя, ну, ты ему уступишь все равно, сколько ты не тренируйся. Да, ты хорошо паяешь схемы. Ну, прекрасно все, потому что я занимался этим. Да, ты хорошо играешь в футбол. Там, ты вратарь хороший, там, нос там сломан. Да, это как раз оттуда прилетело. Вот. И так далее, там спортом занимался. Но ты не станешь... Ты займи ту нишу, которая нужна. Которая и тебе нужна, и которая твоей семье нужна, и вот обществу нужна. Не подорожай. Не подражай, будь самим собой. И когда, мне сначала это показалось, я маленький был, мне сначала показалось это обидно. Ну как так? Ну почему? Я же вот хочу играть на инструментах, я хочу быть, там, паять радиодетали, я хочу там разбираться. Мне это нравилось там и спортом заниматься, и там хорошие результаты у меня были. А потом я, когда повзрослел, понял, а зачем? Ну спорт мне нужен для того, чтобы было хорошее здоровье. Заниматься радиоэлектроникой, ну это да, это то, что мне помогает в чем-то разобраться, собрать там схему, что-то понять, как что работает. И это мне в жизни пригождается. Слышать музыку, там, снять видение художника там, да, и так далее. Это все мне пригодилось. Но это пригодилось с точки зрения как вот сложение все вместе. А где-то есть та стезя, которая моя, которая с этим всем пересекается. И с гуманитаркой, и с какими-то там техническими вопросами. И я понял, что вот это все, чем я занимался, от музыкальной школы и заканчивая там техническими какими-то вопросами, это все дополнение к тому, что мне нужно. И вот когда я перестал подражать кому-то, я стал понимать, что у меня есть то, чего у других нет. И я могу этим поделиться. А у других есть то, что у меня нет. И они этим могут поделиться. И вместе мы можем сложить. Поэтому вот человек, который перестает подражать, он перестает быть маленьким, он перестает быть дураком. Он начинает быть своим. Вот. Дурака всегда, еще раз говорю, кто-то принуждает, кто-то туда ведет. А мудрец, который уже не нуждается в принуждении, у которого и хочушка, и могутка совпадают. Вот мне как-то спросили, а счастливый человек – это кто? А у которого есть желание, которая совпадает с необходимостью действия и когда есть возможности. Вот когда эти три совпадают, ты горы сворачиваешь. Ты этого желаешь, это необходимо сделать, еще есть возможность это сделать. Все. А когда что-то одно перевешивает, а другого нет, хотя бы одного из элементов, беда происходит. Хочу сделать это, но могутки нету. Не могу, да? Либо это не надо никому. Либо всем надо, но ты этого не хочешь. Либо есть воля, но ты не знаешь, что сделать. Есть могутка, да, а хочушки нету. Вот это вот несчастье. Да, такое есть. Ольга Алексеевна. Здравия, дурак и дура. В чем сходство и различие, по сути? Ну вот если по-детски ответить, то одной буквы нету. Буквы К. Да, ну мы разговаривали сегодня, что сначала было все-таки слово «дура», потом уже там появилось «дурак». И если даже посмотрите старые фильмы, которые там 30-е годы, там очень часто в отношении мужчин говорят: «Ну и дура же ты!» Посмотрите старые фильмы. «Ох и дура!» Это мужик мужику говорит, мужчина мужчине. То есть потом «к» появилось как уже отношение к мужчине. А сначала уже именно слово «дура» звучало. «Дура». То есть что-то такое неопределенное, что-то такое вот не оформлен до конца. Хочешь, сваи этим заколачивай. Хочешь, пинай его. Хочешь, валяй его. Ну, вот. Поэтому вот, дополнение «дурак» вот это «к», вот, там, не валяй дурака, да, там, или «дурак». Ну, вот оно как-то уже привязалось. Сначала по отношению к человеку все-таки вот слово «дура» применялось. Идем дальше. Станислав Мингалев. Или Мингалев. А как узнать, сколько попыток было? Это вот вопрос был, наверное, в тот момент, когда мы обсуждали, сколько попыток дается дураку. Да дураку, конечно, могут давать много попыток, потому что он же взаимодействует с разными людьми. Но я даю 3 попытки всем людям, независимо, дурак, не дурак. И себе тоже даю 3 попытки на что-то обязательно. Я же... Ну, по-честному относиться ко всему, с чем ты встречаешься с этим миром. И к себе в первую очередь. Если ты к другим относишься вот так, а к себе не так, то это беда. Это что-то такое в голове неправильное. Поэтому себе тоже даешь 3 попытки. Вот. А сколько попыток было? Наблюдать надо. Если человек разумный, умный, разумный, ну, вот, просто сложить. Вот мне вот это давали, давали, вот это вот было, было, ну и через это вышло. Осечечка, не туда покатила, надо поправлять. А если человек дурак в худшем смысле этого слова, ну сколько считай, не считай, от этого толку-то не будет. Наблюдай. Да. Александр Иванов, а как насчет того, что мудрец – это тот, кто знает, что он ничего не знает? Дело в том, что слово «мудрость» – это в древности одно из значений образа веда. Веда – один из образов – это мудрость. То есть это не знание. Мудрость – это то, что есть в этом мире, в этих вселенных и мирах, о чем мы даже можем не догадываться. Но косвенно с этим мы соприкасаемся. Косвенно, не напрямую. Через мысль, через какие-то ощущения, через какие-то проявления. Причем не обязательно, что проявления в нас. Проявления в природе могут быть. Проявления там, где-то с какими-то средствами чего-то там улавливания, диагностирования. Ну вот мы же не чувствуем радиацию, да, но счетчик Гейгер показывает, вот, пищит, щелкает. Оно вот, шкала там, лампочки, зависит, как он устроен. Вот, так что мудрость подразумевает, что существует в мире то, о чем я даже могу и не догадываться. Поэтому мудрый не говорит, что он знает все. А мудрый говорит, то, что знаю, я знаю. Но есть еще много что надо узнать, еще все равно останется то, о чем я никогда не узнаю. Идем далее. Каролина, здравствуйте. А если мудрец не будет играть в дурака, чтобы внедриться к дуракам и ими манипулировать, а даст им самим развиваться? Может, дураки быстрее эволюцию пройдут? Может, им не мешать? Дело в том, что обязательно кто-то присутствует, я уже об этом говорил, либо наставник. Причем наставник может быть очень добрый, а наставник может быть очень плохой. Обстоятельства. Сначала обстоятельства нежные такие. Это может быть какие-то образы, потом это какие-то слова, потом это какие-то уже посылы. могут быть. Потом это какие-то уже действия, принуждения, ну и вплоть до там, физической боли, вплоть до хроники и смерти. Поэтому все равно, всегда все равно с дураками происходит какое-то взаимодействие. Задача мудреца-то, в общем, по большому счету, не стать дураком-то. Ну, не всегда это нужно. А донести до того, у кого есть возможность развиваться и расти, вот это дать какой-то посыл, направление, наставничество, обучение. Поэтому мудрец всегда найдет способ, как до кого что донести. Но если больше дураков, значит, он попытается где-то сыграть в дурака. Не с точки зрения карты имеется в виду. Где-то может проявить себя наставником. Где-то одеть такую маску сверхмыслителя, очень умного, либо сверхсовременного такого чела, успешного, за которым все потянутся. Да он найдет способ, как себе привлечь внимание. И если это дураки те, которые не развиваются, значит, так или иначе, мудрец всегда будет заниматься манипуляцией, но с одним «но». Мудрец имеется в виду тот, который на стороне света. Мудрец на стороне света. Он, если и манипулирует, то он не воспринимает тех, кого называют конченными дураками, то есть все там диагноз поставлен, дальше не развивается. Он не воспринимает их как расходный материал. Он все-таки их воспринимает как человеков, как тех людей, у которых могут родиться будущие мудрецы. Поэтому даже манипулируя, он создает условия для нормальной, хорошей жизни, нормальных условий для того, чтобы рожденные у них дети стали мудрецами. А те, которые на темной стороне, они манипулируют свою сторону. Они все время как расходный материал используют дурачков. И вот что сейчас происходит, это как раз вот один из показателей. И поэтому так устроен мир. Никогда никто никого в покое не оставляет. Вот обратите внимание. Хотите вы не хотите, идет дождь, идет снег. Солнце может жарить. Либо солнце может ходить за тучками. Ветер дует, там, ломает что-то. Либо наоборот, там, нету ветра, а хочется прохлады. То там вода холодная, то кипяток. Постоянно какие-то условия, которые вот в мире присутствуют, они сподвигают дураков на действия, а мудрый, предвидя это, создает заранее условия для того, чтобы кипятком не ошпариться, не отморозить себе уши, чтобы был урожай и так далее. Так что здесь все зависит от того, на какой стадии кто находится. Но условия для развития в нашем мире всегда существуют, и в том числе с точки зрения манипулирования. Направление, там, поставить сюда и так далее. Вопрос, кто манипулирует? Светлый человек, светлый мудрец, либо тот, кто играет на стороне Кощеев, на стороне темных. И кому по своему предназначению, по своему генетическому складу предназначено стать мудрецом, пройти эволюцию, тот пройдет. Перед ним обязательно появится мудрец, который укажет путь, укажет цель и даст какие-то советы. И обязательно найдется вторая половина, которая сделает цельного человека, о чем мы говорили в первой части. Поэтому мешать с точки зрения развития нельзя человеку. Это вот по природе и по закону сельского бытия запрещено. Но если человек не желает развиваться, он становится расходным материалом для темных в первую очередь. Но темные слуги света. Здесь надо послушать, наверное, семинар «Родование и жить без страха». Там рассказывается о том, как устроено полностью мироздание. Ну и управление судьбой тоже об этом говорится. Поэтому не удивляйтесь, если вдруг вы так вот это посмотрите, и там раскладывается, кто кому служит, кто кому создавал. Идем далее. Позволю себе немножко пофантазировать. Надеюсь, Анатолий меня простит. Анатолий слушал наш эфир, потом поправил, не знаю, есть у него очки или нет, очки на носу, и спросил, а что говорит официальная наука по поводу происхождения слова и как давно оно появилось? Я думаю, что надо посмотреть первую часть, там уже много чего было сказано. Дело в том, что официальная наука, она разбирает фольклор, есть такая фольклористика, и исходя из изучения вот корней этого слова, там, разлагает его что-то, какие-то поговорки, она вот только из этого может делать выводы. Поэтому, если мы обращаемся к фольклору, то мы получим намного больше информации, нежели чем официальная наука. Ну, а цитаты какие-то из справочников мы сегодня с Алексеем в первой части зачитали, так что можно будет послушать еще раз. Да, идем далее. Эда Эдельвейс. Почему дураки чаще Иваны? По слову, слово Иван, имя Иван, имеет несколько направлений происхождения. Одно из самых древнейших – это относится к русскому слову. Потом появилось, когда христианизация проводилась, появилось Иоанн. Иоанн. Слова Иван там не было. Иоанн. И привязка к иностранному происхождению греческого и иудейского направления, вот это где есть Иоанн, оно внесло определенные дополнения в смысловую нагрузку. А поскольку очень долгое время, не так, как рассказывает официальная наука, история, а то, как было на самом деле, и то, что в истории не преподается, хотя в исторических аналах это все есть. Очень долгое время было двоеверие на Руси. И христианство расползалось очень-очень медленно. Вот именно слово «расползалось» здесь подходит. Потому что не было такого, что вот вся Русь от Тихого океана, например, там, до Атлантического, от Северного Ледовитого, до Южных морей, вот она так раз и приняла христианство. Нет, крестили принудительно только, ну, помним, Киевскую Русь, то есть это Киев и ближайшее окружение. И крестилось там не так много, на самом деле, людей. И крестилась та знать, которая к дворцовой относилась знати, потому что было сказано, не креститесь, я вас признавать не буду, вы тут долго не проживете, вы со мной делать иметь не будете. Такой административный был ресурс подключен. Поэтому вот это расползание христианства, оно было достаточно медленным. И, например, в Сибири церкви христианские, вот именно вот этого уклада, который сейчас есть, появились не так давно, если мы посмотрим, по сравнению с тем, как нам говорят, Русь крестилась там столько-то тысяч лет назад, там, да, все хорошо, тысячелетие там. Но на самом деле очень-очень медленно было расхождение, и были этапы, когда принудительно там очень много внедряли, потом там немножечко остывали и так далее. Так вот, очень часто слово «Иван» относилось к людям, которые что-то упустили из этой жизни. Вот, например, Иваны, не помнящие своего родства. Иван – дурак. Это относилось к тем людям, ну, особенно к тем, кто свое родство не помнили, которые вышли, это как, не соблюдали поконы своих предков. Иван, не помнящий своего родства, это тот русский, ну, славянин, скажем так, славяно-рус, который не использовал опыт своих предков и попадал в какие-то перипетии, в какие-то проблемы. И поэтому этому человеку необходимо было проходить вот те самые этапы, о которых мы говорили. А вот когда мы говорим про Иоанна, которые также к Ивану, к русскому, привязали. Да, что Иоанн, что Иван. Вот сейчас вот разницы особой нет. И многие говорят, ну, Иоанн – это иностранное слово, иностранное имя. Ну, склеили вместе, сложили. То в этом случае многие кто крестился в двоеверии, они принимали все-таки либо иудейские, либо греческие имена. Ну, там римские еще некоторые были. И если человек, который становился Иоанном, переходил в другую веру, ну, его называли человеком, который вот терял пути, терял связи. Его называли дураком. Так что вот это вот тоже религиозное такое направление было проявлено. Ну, а поскольку, и другая еще тоже, я слышал другую версию, поскольку все-таки Иванов было достаточно много на Руси, именно Иванов настоящих, не Иоаннов, а Иванов, то вот, ну, к кому чаще привязать это значение, этот образ? Ну, естественно, к тем, кто чаще всего встречается. Ну, поэтому вот Иван, дураки, чаще всего и в сказках фигурирует. Потом там уже Емели, потом уже Алёши. Даже как говорят, ну, Алёша ты, понятно, значит, ну, какой, ясно, да? Емеля, ну, там, Пустомели, Емели, там, Мели, Емеля, сегодня твоя там неделя. Вот, но Ивана больше. Да, давным-давно, когда Земля была расплющенным шаром, красивых женщин называли Ивами, то есть красивая, стройная, как Ива, а сына такой женщины называли Ивин. То есть говорили, вон Ивин, сын пошел. То есть стройный, красивый, весь в маму. Идем дальше. Елена Юрьевна, что означает выражение «валять дурака»? Спасибо. Ну, на этот вопрос мы уже отвечали. Вопросов у нас больше нет. Я предлагаю подвести итог этого эфира, что... Дурак. Ну, давай дураки, дураки, дураки есть. Да. Дураки есть, они не могут не есть. Да. Давай такой подведем итог. Я всегда предлагаю рассматривать любое событие в нашем мире, любое явление на четырех уровнях покона вселенского бытия и мироздания. Первый – это телесный уровень. Когда ты мне, я тебе, мы с тобой, там как-то взаимодействуем, и своя рубаха ближе к телу. Это совокупляться, обороняться, хлеба и зрелища, чем уже неоднократно было сказано и до меня, ну и мной неоднократно уже было сказано. Второй уровень – это когда уже мы выходим за рамки своего телесного и начинаем понимать, что оказывается есть что-то такое, с чем мы можем взаимодействовать более широко. Это какое-то семейное сообщество, там, родня близкая, малое сообщество, там, может, трудовой коллектив какой-то, артелька, может быть, кооперативчик небольшой, народное предприятие, ну и так далее. Ну, взаимодействие с небольшим обществом. Третий уровень – это когда уже касаемо какого-то большого региона, может быть, целой страны, может быть, царства-государства какого-то. Четвертый – это уже всемирный. Вот если мы учимся определять что-то на этих четырех уровнях, и смотреть, что происходит на четырех уровнях. Мы никогда промашку не дадим. Мы всегда будем реально понимать, что происходит на самом деле. Почему вот это произошло вот на этом уровне? Почему вот этот начальник вот так сделал? Да почему он сделал на этом вот так? Да потому что с точки зрения его физического бытия, оно казалось сильнее. И он пошел там на коррупционную сделку для того, чтобы себе построить золотой унитаз, например, очередной там, да? Либо там яхточку очередную прикупить. Потому что, будучи начальником, он не соответствует своему второму либо третьему уровню. А вот этот человек почему так сделал? Почему он жертвует, ну, как говорит, последнюю рубаху себе снимает, отдает тем, которые сейчас нуждаются, хотя он не миллионер? Да потому что он жить так по-другому не может. У него вот сердечный уровень раскрыт, и, может быть, мышление у него открыто с точки зрения понимания того мира, что если ты это не сделаешь, то будет беда. Так что на всех четырех уровнях-то смотрите. Я вот вспоминаю годы служения, когда молодой солдат служил в южном таком направлении. И там очень много черешни было. Я как-то иду по городу, и вдруг меня подзывает дедушка, ну, не русский дедушка, говорит: видишь, что солдат, я не знаю, что меня зовет, я подхожу, что вам надо? Говорит: ну, заходи в гости. Я говорю: не могу, я тороплюсь. Ну, заходи на 5 минут, заходи. Ну, я зашел, говорит: вот черешня, кушай. Я говорю: ну, как-то неудобно. Он говорит: ничего неудобного нет. У меня внук служит где-то в центральной части России. И если я сделаю добро тебе, кто-то сделает обязательно добро ему. Я тебя очень прошу, покушай, пожалуйста, черешня. Ну вот, набери себе, вот тебе пакет, вот набери себе, вот сколько хочешь. Ну, пожалуйста. Мне так бы это было неудобно, но я не мог отказать ему. Потому что вот на Кавказе отказать — это очень-очень нехорошо. И встречалась женщина те же самые, которая смотрит, говорит: вот у меня вот сынок там служит где-то. Вот, и просто так вот идешь, тебе, на тебе пирожок держи, там, на тебе вот это держи. Я говорю: да нет, я не могу, я возьми, пожалуйста, возьми. Потому что мой сынок, вот он такой же. Понимаете? Вот на всех четырех уровнях, когда вы смотрите на этот мир, вы понимаете, как все устроено. Если где-то что-то прибавляется, значит, где-то что-то может убавиться. Вот наша задача с вами — стать не паразитами, которые все время что-то убавляют, а которые все больше и больше отдают. Но отдавать нужно тем, кто способен брать, кто способен понимать, для чего дается. Я уже неоднократно рассказывал, у меня были случаи, когда приходил человек, говорит: на тебе 400 тысяч, там, на тебе 1 000 000 рублей. Я говорю: зачем? Ну как? Ну, ты же нуждаешься, вот у тебя там дом не доделан, у тебя там хозяйство еще не доделано, у тебя вот это не сделано. Ну, тебе нужно. Я смотрю в глаза, говорю: я тебя не возьму. Почему? Говорю: потому что ты даешь не потому, что так надо, а потому что ты просто чувствуешь, что нужно дать, но ты не можешь это объяснить. Вот когда человек чувствует необходимость, когда есть потребность, когда есть направленность, когда вот это все складывается, о чем я говорил, хочушка, могутка, необходимость, то мы становимся счастливыми. А если что-то одно выпадает, какие бы деньги кто ни давал, какие бы там дела кто ни делал, все это будет не в коня корм, все это будет не туда. Так что смотрите всегда на всех уровнях, по славяно-русской варновости, по уровням бытия вселенского, и развивайте себе чуйку. Чуйку ту, которая вот никогда не подведет. Не то, что вам сказал кто-то, а вот именно то, что есть ваша чуйка. Но чуйка всегда должна проверяться жизнью. Вот если она не проверяется, значит, это ваша фантазия. Если проверяется, значит, это на самом деле так оно и есть. Желаю всем становиться мудрыми. Желаю каждому быть мудрецом. Но не мудрствовать лукаво. Быть добру. Благодарю тебя, Алексей, за то, что поднимаешь такие темы, что за добрые слова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 18 мая 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Что скрывается под маской дурака». В студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, и если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.